уединившись на безмолвие в келью, установи себе употреблять постоянно такое количество пищи, которое бы удовлетворяло потребности тела, чтобы оно пребывало способным к подвигу, совершаемому ради Бога, и не понудило по причине изнеможения к выходам из кельи. Но никакого рода пищи, ни дорогой, ни дешевой, не вкушай по увлечению, сластолюбивым пожеланием. Если при встретившейся нужде посетишь брата или общежительный монастырь, то не допусти себе присытиться каким-либо вкусным брашном, чтобы ты мог непринужденно возвратиться в келью, и там, в келии, тело твое не соделалось предателем твоим на основании допущенного ему наслаждения. Если демоны будут склонять сердце твое к подвигу, превышающему силы твои, то не послушай их. Они разгорячают человека на всякое дело, которого он не может исполнить, и он впадает в руки их, они радуются, обманув и уловив его. Однажды в день употребляй пищу, удовлетворяй потребности тела твоего, вставая, однако, из-за трапезы ненасыщенным, несколько алчущим, чтобы ты мог постоянно пребывать в благочестивом подвиге твоем. Бдение совершай с рассуждением, не отказывая телу в необходимом покое. Разумно и со смирением совершай благочестивый подвиг, чтоб от излишнего бдения не помрачилась душа и не оставила вовсе поприще. Достаточно употреблять половину ночи для бдения и половину для успокоения тела. Прежде нежели ляжешь спать, проведи 2 часа в молитве и псалмопении, потом усни. Когда же Господь возбудит тебя, встань и исполни молитвенное правило твое с отчаянием. Если ощутишь ленность теле, скажи ему: «Неужели ты хочешь покоиться во время этой краткой жизни и потом навсегда быть ввергнутым во тьму кромешную? Понудь себя немного, и вскоре придут бодрость и сила». Если живешь близ многолюдного человеческого общества, удручая тело твое подвигами ради Бога, и за это люди будут почитать тебя, то оставь место и переселись в другое, чтобы подвиг твой не был тщетным. Если увидишь, что пришло тебе желание посетить разные места, то удручи тело твое трудом и рукоделием более обыкновенного, чтобы оно научилось несмущенно пребывать в келии и питаться хлебом от пота своего. Если пойдешь в город продать рукоделие, то не препирайся о цене его, как это делают миряне. Продай, как придется, чтобы не утратить устроение, приобретенного в келии. Покупая что-либо нужное для себя, не торгуйся при этом, не скажи: «Не даю больше такой-то платы». Понуть себя дать столько, сколько просят. Если же не имеешь достаточного количества денег, то откажись в молчании от покупки. Может быть, при таком поведении возмутят тебя помыслы о необходимости вещи, скажи помыслам: «Всячески со мной случилось то, чему подвергались все святые. Бог искушал их нищетою, доколе произволение их не оказалось верным. Тогда дано было им обилие». При встретившейся нужде сходить в то селение, где твоя родина, не обращайся свободно с твоими родственниками по плоти и не вмешивайся в их разговоры. Взяв у брата какую-либо вещь на время по нужде твоей, не обращайся с этой вещью небрежно, заботься о том, чтобы вскоре возвратить ее в целости. Если это орудие, которым производится какая-либо работа, то отдай его тотчас по окончании работы. Если изломаешь или испортишь его, поправь или замени новым и лучшим. Судив чем-либо по возможности твоей бедного брата, деньгами или одеждою, и видя, что он не в состоянии отдать, не огорчи его, не требуй настоятельно возвращения данной вещи. Каждый помысл, производящий в тебе брань, открывай наставнику твоему, и облегчится брань твоя. из-за стыда не позволь себе скрыть ни одного такого помысла, потому что демоны находят себе место только в том человеке, который утаивает свои помыслы, как благие, так и лукавые. Если брат по неразумию обольстится учением еретиков и уклонится от православной веры, но потом, одумавшись, опять возвратится к ней, то не окажи ему презрения, потому что он впал в заблуждение по неведению. Не дозволь себе вступать в беседу с еретиками под предлогом защищения веры, чтобы не уязвил тебя яд, которым пропитаны слова их. Нашедший еретическую книгу, не дозволь себе прочитать ее, чтобы не наполнило сердце твое ядом смертоносным. Пребывай в том учении, которым просветила тебя Святая Церковь, ничего не прибавляя к нему и не убавляя из него. Охранись от лжеименного разума, которое здравому учению противится, как говорит апостол. Юный инок, не стяжав полного обучения в подвиге телесном и услышав о высоких добродетелях отеческих, не устремись безрассудно к стяжанию их, полагая приобрести их непосредственно и без предварительного обучения в телесном подвиге. Не приобретешь их, не предуготовав и не возделав себя. Если же предуготовишь, тщательно возделав себя телесным подвигом, то добродетели эти придут к тебе сами собою. Охраняйся от ленности, она истребляет весь плод трудов монаха. Подвязаясь против страстей и душевных возмущений, не ослабевай, но повергни себя пред Богом, говоря от искренности сердца: «Господи, не могу противиться им сам собою, пошли твою помощь», и успокоишься. Если в то время, как безмолвствуешь в келье, начнут посеваться в сердце твоем семена скверны, плотское вожделение, смотри, противостань этому влечению души твоей, чтобы оно не возобладало тобою. Постарайся вспомнить Бога и то, что Он соприсутствует тебе, что открыто пред Ним помышляемое тобою в сердце твоем. Скажи душе твоей: если ты стыдишься подобных тебе грешников и боишься, чтобы они не увидели грехов твоих, тем более должны стыдиться и страшиться Бога, пред которым открыто все. От такого размышления возбуждается в душе страх Божий. Когда утвердишься в нем, страсти перестанут колебать тебя, как и Писание свидетельствует. Надеющийся на Господа, яко гора Сион, не подвижется вовек живый в Иерусалиме. Да не возрадуется сердце твое, если при подвиге в брани против восставших на тебя страстей и духов заметишь, что она ослабевает и отступает от тебя. Главнейшие силы злобных духов обыкновенно становятся в их задних рядах. Обращаясь в бегство передовыми полками, духи вместе с этим приготовляют сражение более лютое, нежели каким было первоначальное столкновение. Они ставят засаду в стороне от города, отдав ей приказание не трогаться с места, а сами, при наступлении твоем на них подвигом, бегут от тебя, притворяясь изнемогшими пред тобою. Когда же сердце твое превознесется гордостью, и ты возомнишь, что прогнал их, что город почти в твоих руках, тогда бежавшие внезапно останавливаются пред лицом твоим, а скрывавшиеся в засаде поднимаются из нее в тыл тебе. Несчастная душа, окруженная ими отовсюду, не имеет возможности спастись куда-либо бегством. Город, в котором можно найти убежище при таком бедствии, — Бог. Повергни себя от всего сердца пред Ним, Он спасет тебя от всех искушений вражеских. Если ты молишь Бога, чтобы Он освободил тебя от угнетающей тебя греховной брани и пребываешь неуслышан Богом, то не впади от этого в печаль. Лучше тебя знает Бог, полезный тебе. Молясь Богу во время брани, не скажи: «Освободи меня от того-то или даруй мне то-то». Говори в молитве твоей так: «Господи Иисусе Христе, помоги мне, не допусти меня заблудшего пребывать в грехе моем, не допусти меня последовать воле моей, не допусти грехам моим погубить меня, умилосердись над созданием твоим, я немощен, не презри меня, к тебе прибегох, не оставь меня, исцели душу мою, яко согрешихти, пред тобою все стужающие ми, и нет ми, Господь мой, иного прибежища, кроме тебя, Господи, спаси меня по великой милости твоей. Да постыдятся и посрамятся все восстающие против меня, ищущие душу мою изъятию. Господи, все возможно тебе, и тобою славим Бога Отца, Бога Святого Духа вовеки. Тогда совесть твоя скажет таинственно сердцу, по какой причине Бог не внимает прошению твоему. От тебя уже зависит не пренебречь внушением совести и исполнить то, что она предлагает исполнить. Ведай, что Бог не внимает молитве только такого человека, который сам оказывает прислушание Богу. Бог близок к каждому человеку, но исполнение нами пожеланий наших противных Его воле не допускает Его услышать нас. Не попусти самообольщению обмануть тебя. Как земля не может принести плода сама собою, не будучи засеяна и орошена водою, так и человек не может принести духовного плода без злострадания, производимого подвижнической жизнью и без смиренномудрия. Под словом злострадание разумеется телесные подвиги и лишения. Иго подвигов и лишений непременно должен возложить на себя инок, желающий освободиться из-под власти страстей. Подвиги и лишения не должны превосходить законной меры, то есть не должны ни превышать сил, ни разрушать здоровье. Иначе безмерием можно повредить и погубить все жительство. Законная мера удовлетворению требованиям тела состоит в том, чтобы давать ему одно нужное и не давать служащего единственно к наслаждению и неге, не давать того, чего ищет одно прихотливое пожелание. Это относится ко всем родам удовлетворения телесных необходимостей, к пище, сну, одежде, келейным принадлежностям, к самой келии. От удовлетворения прихотливых пожеланий являются в теле изнеженность, плотское и сладострастное ощущение и настроение, сообщаемое телом сердцу, а сердцем душе и уму. Тогда начинает преобладать в человеке плотская жизнь, подавляя стремление духа и доставляя страстям беструдную победу. Бог сотворил сперва все видимое и невидимое, потом человека. Сотворил Он человека по образу и по подобию своему. Почтил достоинством царя над видимой тварью и поместил в раю. Чувства человека были в состоянии непорочности, соответственно непорочному естеству его. Когда же он послушался обольстителя, тогда чувства его извратились, перешли в состояние противоестественное. Человек извергнут из состояния славы. Господь по великой любви своей к нашему роду сотворил милость с ним. Слово «плоть бысть» стало человеком в полном смысле слова, подобным нам по всему, кроме греха. В себе он возвратил извращенное естество к естеству первобытному. Таким образом он спас человека. Он отверз ему заключенный рай, оживляя святым воскресением последователей своих, ходящих в заповедях, преподанных им человечеству. Он даровал нам силу победить тех, которые лишили нас славы нашей. Он предал нам святое служение Богу и закон чистый, чтобы человек при посредстве их мог восходить в то естественное состояние, в котором сотворен Богом. Произволяющий прийти в естественное состояние отсекает все плотские пожелания свои, чтобы доставить естественное преобладание духу над плотью. Имеется естественное вожделение, без которого невозможна любовь к Богу. это вожделение превращено врагом в страстное похотение. Имеется естественная ревность, без которой невозможно преуспеяние в деле Божьем. Эта ревность изменилась в противоестественную, и мы ревнуем друг против друга, завидуем друг другу и лжем друг на друга. Имеется естественный гнев, без которого невозможно приобрести чистоту, невозможно приобрести ее, если не будем гневаться на все, если не будем гневаться на все, всеваемое в нас врагом. Этот гнев заменен в нас гневом на ближних по самым ничтожным, ничего не значащим поводам. Имеется естественная ненависть, и без ненависти к греху и демонам не открывается слава души. Эта ненависть превратилась в нас в противоестественную ненависть к ближнему. Увлекаемые ею, мы заражаемся отвращением к ближнему. Она изгоняет из человека все добродетели. Естественно, духу нашему возвышенное ощущение презрения к врагам-демонам, но это ощущение извратилось. Мы преклонили выю пред демонами, а превозносимся один над другим, уязвляем друг друга, каждый признавая себя праведнее ближнего. Гордостью нашей мы соделываем Бога врагом нашим. Все эти свойства созданы человеком и превратились в постыдные страсти с того времени, как человек отравил себя прислушанием Богу. Приложим всевозможные попечения устранить из себя страсти и восстановить в себе свойства человеческие в том состоянии, в котором явил их в себе Господь наш Иисус Христос. Он свят и обитает в одних святых. Будем пребывать в страхе Божьем, храня и соблюдая добродетели исполнением их на деле, не поступая ни в чем против совести нашей, но внимая себе в страхе Божьем, доколе и совесть не стяжет свободы вместе с нами, доколе не установится соединение между ею и нами. С того времени она соделается хранителем нашим, показывая нам каждое преткновение наше. Если же не будем повиноваться ей, то она умолкнет и оставит нас. Мы впадем в руки врагов наших, которые уже не пощадят нас. Господь научает: «Буди увещеваяся с соперником твоим скоро, донди же еси на пути с ним, да не предаст тебе соперник судьи, и судья предаст тебя слузе, и в темницу ввержен будешь. Аминь, глаголю тебе. Не изыдешь и оттуда, донди же воздаси последний кадрант». Объясняют отцы, что соперником названа здесь совесть, как сопротивляющаяся человеку, когда он захочет исполнять пожелания падшего естества. Если человек не окажет ей повиновения, то она по праведному суду Божию предает его врагам, демонам. Пророк Осия с плачем говорил о израильском племени Ефрема: «Соодолей Ефрем соперника своего и попра суд Египта моляше, искал помощи у Египта, и в ассирианы взят бысть насильно». Ефрем, ищущий помощи у египтян, изображает собой сердце, стремящееся к исполнению плотских пожеланий. Взятием Ефрема в страну ассириан изображается порабощение сердца демоном уже против воли его. Невольное бывает следствием произвольного. Приложим попечение себе, чтобы не впасть в руки врагов наших, то есть чтоб не возобладала над нами воля плоти нашей и не увлекла нас насильно в страну ассириан, чтобы не раздалась о нас горестная весть: совершил царь ассирийский нашествие на землю израильскую, поместил племя Ефрема из отечества его в страну ассирийскую, поселил там на реках Алаи и Авори. В русской Библии в 9-й год Осии взял царь ассирийский Самарию и переселил израильтян в Ассирию и поселил их в Халахе и в Каворе, при реке Газан и в городах медийских. Там они и до сего дня. Постигло бедствие Ефрема за то, что он поступал вопреки представлениям соперника совести и попрал суд. Тому, кто начинает служение Богу, открывается лишь образ добродетелей, поверхностное понимание их. Если он не вступит в подвиг самым делом, то не сможет приблизиться к Богу посредством деятельного и существенного понимания добродетелей. Если человек не совершит подобающего телесного подвига вполне, то и истинное видение не открывается ему. Слепота очей первой супруги патриарха Иакова знаменует, что человек не способен быть зрителем славы истинного видения, когда он еще находится в училище телесного подвига, хотя и правильного. В это время враги еще продолжают примешивать человекоугодие в дела подвижника и держать его в слепоте. Когда он при посредстве удовлетворительного телесного подвига подчинит чувство власти духа и освободится от страстей, тогда истинное видение открывается во всей славе уму. Телесные труды охраняют человека от врагов его, грехов и демонов. Истинное видение совокупляет его с Богом. Когда ум достигнет видения божественной славы, тогда он делается страшным для врагов. Хотя Исав в полной ярости и вышел навстречу Иакову, возвращающемуся в отечество, но смиренномудрие Иакова погасило злобу противника, и Исав не сделал задуманного нападения на Иакова. Так и враги-демоны, хотя неистовятся на человека, но не могут совершить над ним насилие, видя великую славу, объемлющую его в то время, когда он повергается пред Богом. Бог уже соделался помощником его, как сказано в Писании: «Восстань и изыди от земли сия, и иди в землю рождения твоего, и буду с тобою». Когда, наконец, человек пройдет поприще борьбы и получит защиту от Бога, тогда он достигает мира души, устрояет жертвенник и возносит на нем приношение из имущества, приобретенного продолжительными трудами подвижничества. Когда человек начнет удаляться от исполнения пожеланий своих, перестанет согрешать и прибегнет к Богу, тогда, во-первых, вооружается против него уныние, оно усиливается возвратить его к прежним грехам и прогоняется прилежным памятованием Бога. Памятование Бога рождается от воздержания, к сохранению воздержания способствует телесный труд. Этими средствами побеждает духовный Израиль, тогда он воздает благодарение Богу: «Я немощен, — говорит он, — ты Господь мой, помощник мой от рода в род». Если ум не будет тщательно бодрствовать над чувствами, если не будет пребывать в трезвении, то невозможно вкусить духовного бессмертия, воскресения и смерти душевной, возносящего в славу, которую открывает Бог подвижнику, удостоившемуся этого бессмертия. Признак духовного бессмертия состоит в том, когда подвиги наши соделаются чистыми и постоянными, когда мы перестанем возвращаться к тем грехам, о прощении которых молились. Когда Бог примет подвиг человека, и он очистится от примеси греховной, тогда невозможно устоять против человека враги его. Когда они увидят, что человек уже ни в чем не исполняет воли их, тогда отступают от него сами собою. Против воли человека Божия демоны усиливаются насевать в нем семена греховные, но не могут привести намерение своего в исполнение. Они делают все, что могут, но человек Божий не оказывает им повиновения, потому что сердце его, пребывающее в воле Божией, не соизволяет воле демонов. Стяжавших духовное бессмертие посредством благочестивого подвига, оно сохраняет от всех стрел врага. Стяжавшие бессмертие удостоились этого дара по той причине, что непрестанно прибегали под покров Божий, умоляя Бога помочь им и не надеясь ни на какой подвиг свой. Покров Божий соделался для них городом, обнесенным твердейшими стенами. Они ведали, что без божественной помощи сами по себе они не имеют никакой силы, и потому от действовавшего в них смиренномудрия исповедовали с псалмопевцем: «Аще не Господь созиждет дом, в суе трудившийся зиждущий, аще не Господь сохранит град, в суе бде стриги». Когда увидит Бог, что вполне предался ему ум человека и не ищет помощи ни от кого другого, кроме как от единого Бога, тогда укрепляет его, говоря: «Не бойся, сыне мой Иакове, рабе мой Израилю, не бойся, яко избавих тебя, прозвах тебя именем твоим, яко мой еси ты, и аще приходишь и сквозь воду с тобою есмь, и реки не покрыют тебе, и аще сквозь огонь пройдешь и не сожжешься, и пламень не опалит тебе, яко аз Господь Бог твой, святый Израилев, спасай тебя».